Добрый вечер, говорю, Валентина Петровна. Чего тебе? Да вот звоню, спрашиваю, как здоровечко твое? Твое какое дело? Ну мы ж с тобой такие близкие соседи. Я из 218-й, ты из 24-й. Ну кто ж сомневался-то? Кроме вас, бандитов, некому звонить. Так мы ж поклонники твои, как нам тебе-то не звонить? Да ну что ты, ебаный в рот. Мы же тебя любим. Поклонники моей квартиры, блядь. 13-метровки поклонники. Можно и так сказать. Угу. Ну хуй ну, вам вместо квартиры. Хуй получишь, блядь. Стой, стой. Сегодня видел твою собачку на улице. Ну и что? Ну я подошел сзади к ней и финкой ей горло перерезал. Да что ты? Ну, да чтобы... тебя не перерезали? Ну, чтобы твоя собачка не мешала нам. Ага. А то кусается. Собачка вон спит, лежит, хуй мой милый. Бреши больше, блядь. Ну, значит, не ту я. Ну, ничего, да, и твоя. Да, вот чужих перережешь, а потом до моей доберешься. Ну, и твоя попадется, да. А сейчас слушай. За собачку тоже срок дают, блядь, запомни. Ну, слушай, давай к серьезному перейдем. Сейчас, короче, зашел в интернет. Да хуй вот. Мне с тобой куда-то зашел. Нет, вот, в общем, нашел запись. Пошли вы все от меня нахуй. Нет, ну слушай, что за неуважение? Нахуя вы мне сдались? Ебать, я вас хотела, блядь. А мой сын вас всех перережет, нахуй. У него пистолет, он милиционер. Я знаком.